В зале благодушно переговаривались, расслабленно смеялись. Жертва была выбрана, обсуждение закончено, заседание объявили закрытым. На выходе меня догнал празднично возбужденный Гуляев. Между прочим, наверху уже наградные списки готовят. Информация из надежных источников. Ты там под 18-м номером. Я сказал, что ни о чем таком не слышал. Так может, заскочим в Шешбеш? По соточке обмыть полагается. Я отказался. Гуляев тут же переключился на какого-то моложавого подполковника РВСН, а я поспешил домой. На улице лил настоящий тропический ливень. Пришлось вызвать такси. Ехали долго. Пробки, пробки. Воздух в Москве мутный, сероватый, как будто в нем мыли половую тряпку. А я вспоминал убийственную уже Рудичку, чистые холодные, прорисованные тонкой кистью, ландшафты Памира и комариные тучи Мурманска. Как-то вдруг дошло, что перевернута еще одна страница жизни. Я достал блокнот и, пока мы стояли в очереди на Крымском мосту, пролистал свои записи. Интересная штука получается. Дело о ракетных ЧП, начинавшееся довольно нелепо и бывшее для меня, можно сказать, чем-то вроде общественной нагрузки, на самом деле зацепило сильнее, чем я мог предположить. Это вам не поимка шпиона, пусть даже такого архиважного и законспирированного, как Мигунов. Это безопасность всей страны в ее самом буквальном значении. Ее стратегический щит, ее способность постоять за себя. Способность, которую, надеюсь, мы помогли ей вернуть. Надеюсь, что так. Вот было только обидно, что последняя точка в этом деле будет поставлена не мной, а неизвестным парнем, который сидит в самом логове противника и каждый миг рискует своей шкурой, которого никто не знает и которого я никогда не увижу. Глава 15. Старый знакомый. Вашингтон, 18 октября 2011 года. Ноутбук требовательно прозвонил. «Проверьте почту». На часах 4 утра. Коллеги в Москве принципиально игнорируют разницу в часовых поясах. Впрочем, нет, они о такой ерунде просто не задумываются. Выхожу в гостиную, сажусь за комп, проверяю очередной почтовый ящик на сайте Сальвадора. Да, есть письмо от фирмы, торгующей коврами. Реклама с предложением выгодных скидок. На расшифровку ушло некоторое время, наконец с удивлением читаю. Использую ваши оперативные возможности. Предложите способ скрытой нейтрализации объекта невидимый глаз без применения военных средств и методов. Офигеть. У меня даже сон прошел. Беспомощные дети и всемогущий пионер-вожатый. Дядя Полянский, почему не летают наши ракеты? Дядя Полянский, как нам найти этот чертов спутник? Ну а теперь, дядя Полянский, как нам этот спутник ликвидировать тихо и красиво, чтобы никто не догадался? Я даже не удивился, честное слово. Настолько все это предсказуемо. Ведь выявить «глаз» в кавычках – это полдела. Потом надо его уничтожить. Но об этом никто не думал. Кроме меня, который всегда просчитывает ходы до конца партии. Правда, не исключено, что следующим заданием станет приказ мне лично уничтожить зловредный аппарат. А что, с Ивана останется? В спальне с тихим щелчком включился ночник. «Зигги, что-то случилось?» Я возвращаюсь к кровати. Грива ярко-рыжих волос, чувственные губы, капризный с просонья взгляд зеленых глаз. В свете ночника они кажутся бездонными. Джейн, кажется. «Ничего страшного», — сказал я. «СМС-ка из Германии. Племянник напоминает, чтобы я привез ему игрушку». «Игрушку? Племянник? В 4 утра?» «Что с ребенка возьмешь? У них уже 8 часов. Он плохо умеет считать и понятия не имеет о часовых поясах». Я вздыхаю. К тому же он плохо воспитан. Кажется, Джейн с улыбкой всматривается в мое лицо. Губы вздрагивают, а в бездонных глазах я уже различаю вращающиеся красные спирали. Этакие хали-гали, вестники предстоящего бурного оргазма. Бедный Зигги. Похоже, племянничек тебя совсем достал. Не без того, дорогая. А ты не грусти, шепчет она. Забудь, иди ко мне, добрый дядюшка Зигги. Губы складываются бантиком, одеяло откинуто в сторону. Великолепное тело, молодое и гибкое, раскрывается передо мной, как раковина с драгоценной жемчужиной. Я прячусь в этой раковине, ищу жемчужину и утешение. Нахожу и то, и другое. А потом мирно засыпаю. Деньги для агента и другие материальные предметы передавать по интернету еще не научились. Поэтому в 11 у меня моменталка. В компактном пластиковом пакете $10 000 и памятный знак. Деньги птичка заберет себе, а значок передаст в резидентуру. Ответ на последнее задание я передал обычным путем, по законспирированной электронной связи. Там короткий совет. Ликвидировать американский космический аппарат, не вызвав скандала на самом высоком правительственном уровне, возможно лишь в одном случае, заодно уничтожив США. Шутка. Там рецепт Тома Бэнкса. Использовать старый спутник, сохранивший способность к маневру, выбрав момент, когда глаз будет находиться над противоположным полушарием, тогда контроль и управление им затруднено. У меня чемоданное настроение и куча дел. Обладательницу рыжей гривы и бездонных глаз пришлось спровадить ранним утром. Ее действительно звали Джейн, и она ушла, уверенная, что сегодня мы ужинаем в Beckett and Wired, а потом идем в Constitution Hall, где Найджел Кеннеди дает двухчасовой концерт. Ничего страшного. Она немного позлится, потом попытается разыскать адрес Зигфрида Майера в Берлине. Может, даже слетает туда на выходных. Потом успокоится, а потом... Потом я стану ее самым дорогим воспоминанием. Возможно, она даже выучит немецкий язык, чтобы прочесть «Марсианскую схватку». Затем откроет для себя Гёте, Манна и Рильке, а также Вагнера, Шуберта, Штокхаузена и даже, пардон, Рамштайн. Полюбит Германию, людей, живущих там, природу и вообще. Это прекрасно. Приятно выстраивать мосты взаимопонимания между народами. В моем бумажнике лежит авиабилет на 16:50. Рейс Вашингтон-Франкфурт на Майне. Командировка закончена, пора домой. Я поработал очень плодотворно. Можно даже сказать очень-очень. Вычислил невидимый глаз. Активизировал агента птичку. Подготовил к вербовке Тома Бэнкса. В самом деле пора. Для того, чтобы в полной мере ценить достоинство французской кухни, европейского барокко и средиземноморского климата, нужно время от времени жить в Москве. Я уезжаю. Точнее, улетаю. С менеджером на репетиции я уже обо всем договорился. Он позвонит Джейн в 7 вечера и скажет, что мне пришлось экстренно отбыть на родину. Самое удивительное, что это чистая правда. Он же отправит мой багаж в аэропорт Даллас, к рейсу на Франкфурт, и он же вызвал такси. Вашингтонское такси я с некоторых пор недолюбливаю и специально попросил, чтобы он позвонил в приличную фирму. Машина пришла из Нордкост, солидной VIP-компании. Водитель – белый американец с роскошными баками, под Элвиса Пресли. «Добрый день, сэр. Куда изволите?» Легкий оксфордский акцент. Копия государственной лицензии со всеми печатями на передней панели. Я немного успокоился. «Саентологическая церковь на Пенсильвания-авеню», – сказал я. «Пересечение 7-й улицы». «Я знаю эту церковь, сэр. Желаете послушать в дороге музыку?» «Включите что-нибудь спокойное». Водитель не лез с разговорами. Машину вел уверенно, аккуратно и быстро. Не успело отзвучать вступление, а за окнами нашего Мерседеса уже промелькнула перевернутая чаша Белого дома. Назначить моменталку в здании саентологической церкви, наверное, признак дурного тона. Конечно, есть вероятность встретить там Джона Траволту, Тома Круза или Кэти Холмс. Я бы не отказался, если бы она выступила в роли моей агентессы. Однако это маловероятно. «Когда мы будем на месте?» – спросил я водителя. 7-10 минут, сэр». «Никогда не надо забегать вперед». Тут же раздался визг тормозов, и машину сотряс сильный удар. Мы остановились. «Извините, сэр», – спокойно проговорил водитель. Он включил ручной тормоз и открыл свою дверцу. «Пожалуйста, не выходите из салона и не волнуйтесь. Одну минуту». Это был перекресток с 12-й улицы. На светофоре горел красный сигнал. «Все ясно. Мой водитель затормозил, и нам взад въехала другая машина, которая затормозить не успела». Я оглянулся. По яркой расцветке я сразу узнал ее. Оранжевая, черная, Chevrolet Impala. Оттуда уже выскочил какой-то кривоногий в маечке без рукавки. Он махал длинными волосатыми руками и скороговоркой орал на смеси русского и английского. «Ну ты факиншит, влетел, пиздец, куда смотришь, бакланище? Бля, урод недоделанный. Там, бля, зеленый, какого хуя тормозишь, осол, бля? Тебя кто водить учил, сука, сейчас, бля, руки поотрываю башкой об столб. Чтоб знал, ну ты влетел, ну все, пиздец». Он быстро-быстро подбегал к моему водителю, словно намереваясь протаранить его головой. Потом также быстро отбегал трагическим жестом, указывая на разбитую радиаторную решетку своей машины, и снова устремлялся вперед, не переставая орать. Элвис, в кавычках, возвышался над ним на две головы. Он что-то негромко втолковывал кривоногому. Остановились еще несколько машин. Вокруг собрался народ. Лицо кривоногого таксиста мне незнакомо. Это явно не тот парень, что подвозил меня с Oxon Drive после лекции профессора Маркуса. Возможно, и машина другая, просто выкрашенная в фирменные цвета. Но в том, что я вижу перед собой соотечественника, сомневаться не приходилось. Послышался пронзительный звук автомобильного сигнала. На другой стороне улицы притормозила еще одна оранжево-черная импала. Кривоногий издал победный клич. «Ну теперь ты точно попал, мудак! Сейчас покатим, ага!» Он разогнался, силой толкнул Элвиса в грудь, но тут же каким-то странным образом опрокинулся на асфальт. Не знаю даже как. Я увидел только, что невесть откуда взявшийся полицейский упирается коленом в его спину, придерживая вывернутую назад волосатую лапу и снимая с пояса наручники. Второй полицейский связывался с кем-то по рации, одновременно жестами призывая водителей остановившихся машин освободить полосу движения. Оранжево-черная импала на другой стороне улицы завелась и уехала. Мой Элвис подошел ко мне, отряхивая ладони. Его сопровождал парень в бейсболке с надписью «Nordcast». «Тысяча извинений, сэр. Вам придется пересесть в машину к Сэму. Он мигом доставит вас на место». Элвис указал на парня. «Но мне необходимо остаться для дачи показаний». «Не стоит извиняться, все понятно. Сколько я должен?» «Рассчитайтесь с Сэмом. У него есть показания моего счетчика». «Да, кстати, за непредвиденную задержку вам положена 30% скидка. Таковы правила нашей компании. Удачи». До 7-й улицы, собственно, оставалось всего ничего. Через 2 минуты мы были на месте. Я рассчитался с Сэмом по полному счетчику и даже набросил немного сверху. «Это лишнее, конечно», – сказал водитель, пряча деньги в карман. «Но все равно спасибо». «И вам тоже», – сказал я. «Благодарил я не зря. И расщедрился тоже не на пустом месте. Дело даже не в том, что оранжево-черные таксисты получили по заслугам. Этот небольшой инцидент стал как бы моделью ликвидации глаза. Спонтанно, случайно. Никакого злого умысла. Комар носа не подточит». К тому моменту, когда я входил под своды Scientology Crash на Пенсильвания-стрит, я был уверен, что ракетный щит, и он же меч российского государства, в самое ближайшее время будет полностью восстановлен. В туалет я зашел ровно в 11. Птичка был уже на месте и умело маскировался. Чтобы случайный наблюдатель ничего не заподозрил, он мочился в писсуар. Я сунул пакет ему в карман, вымыл руки и вышел. Мы не обменялись ни словом, ни жестом и никак не проявили, что мы вообще знакомы. Вот и все. Прощальный обед в карусели, прощальная рюмка 8-летнего Пенни Паркер за счет заведения, последний взгляд на Белый дом и площадь Лафайет. В 15:30 я был в аэропорту имени Далласа. Сегодня обычное влетно-вылетное оживление было разбавлено французскими флагами и плакатами. Привет участникам дней французской культуры, которые держали веселые, нарядные молодые люди. За стойкой регистрации стояла хрупкая милая азиатка в форменном жакете, который подчеркивал ее на удивление полную и соблазнительную грудь. Я протянул документы и проворчал. «Ну разве это не издевательство, что самую симпатичную девушку в США я встречаю, покидая эту страну?» Она взглянула на мой билет и раскрыла паспорт. Посмотрела мне в глаза и вдруг как-то двусмысленно усмехнулась. «Для вас не все еще потеряно, мистер Майер». «В каком смысле?» «Судя по всему, вам придется немного задержаться». Я не успел произнести ни слова. Она кивнула. В мгновение ока рядом со мной оказались 2 крепких парней в штатском. «Мистер Зигфрид Майер, агент Браун, агент Циммер, Федеральное бюро расследований». Перед моими глазами блеснули служебные жетоны, и время остановилось. Я знал, что это шок. Когда я немного пришел в себя, мы уже шли куда-то быстрыми шагами. Точнее, агенты шли, а меня почти несли, крепко взяв под руки и иногда отрывая от земли. «Я гражданин Федеративной Республики Германии. Я заявляю решительный протест», – выкрикнул я по-немецки. Но никто не обратил на это ни малейшего внимания, тем более, что толпа молодых людей с флагами и плакатами шумно встречала прибывшую, наконец, французскую делегацию. «Помогите, меня похищают», – повторил я заведомо бесполезную попытку. «Буквально пара минут. Простая формальность. Вам не о чем беспокоиться». Не останавливаясь, успокаивающе приговаривали агенты. И я убедился, что психология задержания одинакова во всем мире. Мы оказались в какой-то комнате на нижнем уровне. Агент Циммер в десятый раз осматривал мой паспорт, ухмыляясь во весь рот и игнорируя мои возмущенные реплики. По обоим сторонам от меня стояли вооруженные сотрудники охраны. Агент Браун куда-то исчез, а потом вернулся в сопровождении грузного джентльмена в старомодном пенсне. Тот с брезгливым интересом рассматривал меня, пока я разорялся и стращал их всевозможными карами.